мало тебя пороли, нормально, и ничего, не умер ни разу, а наоборот, человеком стал, человеком, зверь ты, а не человек, хуже зверя, те над своими детьми так не издеваются, криво усмехаюсь, ага, те их иногда поедают, швырнув в меня ремнем, пойдем, моя маленькая, Валентина, обняв рыдающую девочку за плечи, повела на второй этаж, напоследок грозно зыркнув на меня, неделю, даже не подходи, мы с Власиком синхронно проводили их взглядом, после чего я хмыкнул, во, снюхались две змеюки, что подумал по этому поводу Власик, я не узнал, ибо он тактично промолчал, почесав в затылке, я, слушай, Николай, как бы сыновья еще не заявились, накануне так сказать, решающих событий, тот, вот и я об этом подумываю, официально, сыновей у реципиента трое, двое родных, Яков, носящий девичью фамилию Джугашвили, уже довольно-таки взрослый мужик, лейтенант-артиллерист, и Василий, уже Сталин, тоже лейтенант, но уже ВВС РК. Кроме них был приемный сын Артем Сергеев, ныне как и Яков, лейтенант-артиллерист, будущий генерал-майор ракетных войск стратегического назначения. Вспомнив из послезнания, что вытворял младшенький, я озабоченно поскреб затылок. Еще две проблемы, доставшиеся от реципиента. Сынок балбес и авиация. Ничего, разгребем. Балбеса отправим служить на Дальний Восток, подальше от московских артисток с пониженной социальной ответственностью, а авиацию подумать надо. Ну а пока хотелось бы оставшееся до часа икс время провести без семейных сцен. Как всегда, идейка пришла неожиданно, но вовремя. Николай, а выстави-ка ты где-нибудь на подъезде к ближней даче блокпост. Тот в момент, поняв для чего, одобрительно кивнул, но выразил сомнение. По предписанию, бойцы вашей охраны обязаны пропускать родственников, которых знают в лицо. Можно, конечно, приказать, но как это будет выглядеть? Действительно, действительно, если уж какая-то соплячка так относится к охране, то что говорить об взрослых парнях в форме? Немного подумав, я, тогда поставь блокпост из стажеров, те обычно более рьяные, чем уже послужившие бойцы. У того на лице были явные сомнения в этой затее, но несколько поколебавшись, кивнул. Пожалуй, лучше ничего не придумаешь. Валентина Васильевна все-таки пришла в ту ночь в нашу семейную спальню. Я повернулся к ней задом и долго слушал, как она шмыгала носом. Когда надоело, спросил с недоумением, что, Светку жалко, неужели, я так ее сильно, вроде ж бил в полсилы. Та уже не скрывая слезы, она назвала меня мамой, скептически хмыкнув, это она назло отцу, возраст такой, ударив меня по плечу, горячо, у тебя нет сердца, разве можно так отзываться об дочери? В общем, день-два и все наладилось. Светка хотя и дулась сперва, но когда я как ни в чем не бывало рассказал ей пару забавных историй, оттаяла и мы с ней подружились. На ближайшем же семейном совете решили, что отныне она будет жить на ближней даче и учиться в школе с местными ребятишками. Ну а 19 января они с Валентиной провожали меня на 19 съезд ВКПБ и, по очереди поцеловав, пожелали мне удачи. Выехали как обычно, две машины, два совершенно одинаковых черных понтиака, в одной мы с Власиком, в другой четыре прикрепленных. Проехав вдоль Сетуни, увидели дымящуюся от испаряющейся воды полынью. Зачем? Ах, да, сегодня ж крещение. Перед выездом на трассу нас остановили. Всем выйти из машины, предъявить документы. Власик, при водителе соблюдая субординацию. Армейский блокпост, товарищ Сталин. Маневры должно быть. Так давайте выйдем и предъявим личности. Тот, я мог бы сделать это и сам. Я решительно открыв дверь. Это, стажеры. Их нужно учить действовать по инструкции, а не пропускать без проверки блатных, пусть даже это будет сам товарищ Сталин. Сказать по правде, просто захотелось вживую посмотреть на простых людей, пообщаться с ними. Интересно же, правда? Выхожу. Армейская палатка с дымящейся печкой и четверо бойцов в валенках, шапках и полушубках, с пистолетами-пулеметами Томпсона на изготовку. На ум пришло сразу из Пушкина. Все красавцы молодые, великаны удалые. По виду старший из них, увидев меня, заметно оху, похудел, но тем не менее вскинув ладонь к шапке-ушанке со звездой. Сержант госбезопасности Ерофеев, вы находитесь в закрытой зоне и для проезда должны предъявить документы. Залюбовавшись молодецким видом, точно так же не забыв отдав честь, молодец, сержант, затем, здороваюсь с его подчиненными, здравствуйте, товарищи, те, на удивление стройно и дружно гаркнули, здравия желаем, товарищ Сталин. давно здесь службу несем?» – за старшего ответил Власик. «Уже почти двое суток», обратив на него внимательно строгий взор. «Довольно-таки холодно. Как часто меняется наряд?» Тот, поняв мою игру, вытянувшись в струнку: «Через сутки, товарищ Сталин, этих сменит завтра утром. А может, стоило бы почаще, учитывая погодные условия, например, через 12 часов?» Тут бойцы зашумели. «Нам не холодно, товарищ Сталин. Мы хорошо одеты, обуты и по очереди греемся у буржуйки. А как с бытовыми условиями? Горячей пищей кормит?» «Кормит, товарищ Сталин. Хорошо кормит». У Власика к старшому были другие вопросы. «Происшествия были?» «Так точно. Вчера подъезжало такси с каким-то летчиком-лейтенантом. Ну и что?» «Объяснили ситуацию. Он обматерил нас и уехал. Нервный какой-то. Кто это был, гадать не надо. Никак сынок Васька приезжал засвидетельствовать свое почтение. Балбес. Заглядываю в палатку и вижу там еще четверых бойцов, дрыхнущих на набитых чем-то матрасах без задних ног, стоящие на чем-то наподобие стола котелки, чайник на печке и сушащиеся рядом валенки. Прямо-таки идиллия походно-полевой жизни в зимний период. Ночная смена, товарищ Сталин. Прикажите разбудить?» «Не надо, пусть спят». У стенки палатки в аккуратном ряду стояли пистолеты-пулеметы Томпсона, так называемые чикагские печатные машинки, или просто томмиганы. Власик, показывая на часы: «Товарищ Сталин, мы опаздываем». «Иду, иду». «А томмиганы, это очень хорошо». Глава 5. Заговор против заговора и оба за товарища Сталина. В своих мемуарах болгарский коммунист, глава Коминтерна Георгий Димитровов, так описывает удивительную сцену, разыгравшуюся на даче у Сталина во время праздничного ужина 7 ноября 1940 года. Как всегда там, после первых выпитых бокалов вина разговор переходил на животрепещущие темы. В 1940 году таковой темой была приближающаяся война. Речь, конечно, держал хозяин: «У нас теперь пехота перестраивается, кавалерия была всегда хорошая, надо серьезно заняться авиацией и противовоздушной обороной. С этим я сейчас каждый день занимаюсь, принимаю конструкторов и других специалистов. Но я один занимаюсь со всеми этими вопросами. Никто из вас об этом и не думает. Я стою один. Ведь я могу учиться, читать, следить каждый день. Почему вы это не можете делать? Не любите учиться, самодовольно живете. Растрачиваете наследство Ленина». Да, можно представить себе настроение оставшихся в живых однопартийцев, которые вошли в круг приближенных хозяина, более того, приглашаемых к столу. Вроде бы только-только расслабились, предвкушая разносолы кавказской кухни, и тут на тебе. Попытался чуть возразить, или поддакнуть, Эми, Калинин, но это только больше завело Сталина. Люди беспечные, не хотят учиться и переучиваться. Выслушают меня и все оставят по-старому. Но я вам покажу, если выйду из терпения. Вы знаете, как я это могу. Так ударю по толстякам, что все затрещат. Все стояли прямо и слушали молча, видимо, никак не ожидали от Иосифа Виссарионовича такого. В глазах Ворошилова показались слезы. «Никогда я не видел и не слышал Сталина таким, как в этот памятный вечер». Никита Сергеевич Хрущев в фильме «Серые волки» рассказывает о том, как его обидел Сталин. «Я к нему пришел и говорю, что надо уходить, через 2 часа здесь будут немецкие танки. А он поставил меня лицом к окну по стойке смирно. Через 2 часа, сам все это время писал, спрашивает, где танки, не вижу ли я их. Он всегда со мной так, я же живой человек». «Подъезжаем с Власиком к Кремлю», заметил, что он зело мрачноват и изрядно-таки нервничает. «Случилось что, Николай Сидорович? Слухи нехорошие в народе ходят, Иосиф Виссарионович». «Ну и какие же слухи ходят, если не секрет?» Тот не стал скрывать: «Что вы арестованы НКВД, конкретно, товарищем Берией». Удивился, конечно, но не успел сообразить, к добру это, или совсем наоборот, ибо уже приехали. «Ладно, поговорят в народе и перестанут. Лишь бы анекдоты с матерками про меня не сочиняли, как, например, про Хрущева или, не приведи Господь, про Горби Меченого». Выхожу из машины, ко мне подбегает с докладом Косынкин и после официальной части шепчет: «Иосиф Виссарионович, у меня все готово. Ждем вашего или товарища Берии сигнала». Надо признать, что соратнички действовали максимально оперативно и все было готово уже к 19 января, как раз на крещение, что Косынкин Петр Евдокимович счел весьма благоприятной приметой. В этот день, внеочередной съезд партии, на следующий, точно такой же съезд советов, последний, 18 съезд ВКПБ, был весной 1939 года. Следующий, 19-й съезд, в реальной истории произошел бы осенью 1952 года. На реальном 19-м съезде реципиент дал последний бой партноменклатуре, пытаясь реорганизовать партию в нечто полезное для общества и с треском проиграл. Возможно, из-за того, что поздно хватился. Я же, вселившись в Сталина, обладаю послезнанием, знаю, чем все это в итоге кончится и решительно настроен любой ценой победить. Оставив Власика с двумя прикрепленными на входе охраняемым бойцами из полка особого назначения управления комендатуры Московского Кремля УКМК, захожу в зал заседания и конкретно охреневаю. Большой Кремлевский дворец, резиденция императоров всероссийских в Московском Кремле, неоднократно реконструировали и перестраивали еще до эпохи исторического материализма, наступившую после октября 1917 года, но в основном так, по мелочи. Когда же она все-таки наступила, Большой Кремлевский дворец перестроили уже кардинальнейшим образом, считай, что построили новое. Разобрали Красное крыльцо под столовую, снесли храм Спаса на Бору под пристройку, а Андреевский и Александровский залы объединили в огромный зал заседаний, где до возведения Хрущевым специального Кремлевского дворца съездов проводились партийные съезды и съезды советов, а также всевозможные международные конгрессы, съезды Союза писателей, художников, композиторов, архитекторов и деятелей киноиндустрии. В других помещениях Большого Кремлевского дворца происходило вручение верительных грамот иностранными послами. В залах парадном вручали ордена и другие правительственные награды выдающимся деятелям науки и культуры. Так как съезд был не только внеочередным, но еще и чрезвычайным, на нем были только свои, высшие руководства ВКПб и номенклатура, первые секретари республик, краев, обкомов и райкомов, числом 1532 с решающим голосом, 359 с совещательным голосом. Никаких посторонних, к примеру, товарищей из Коминтерна, не говоря уже о любых представителях прессы, даже секретарей, которые под приглядом Поскребышева записывают речи выступающих и тех, самый необходимый минимум. Зайдя в зал заседаний последним из членов Политбюро, я заметил, что в президиуме не хватает двух человек, Берии и Хрущева. На душе сразу как-то стало тревожно, от скребущих ее душу кошек. На мой немой вопрос Поскребышев лишь недоуменно пожал плечами, мол, сам в танке. Проходя мимо сидящих соратников, интересуюсь и получаю ответ от Молотова. Товарищ Берия звонил, что он выехал на срочный вызов и немного задержится. Насчет же Хрущева мне ничего не известно. Выдохнул с облегчением, кажется, мои страхи напрасны. Регламент был поставлен с ног на голову с первых же минут. Сперва, увидев меня, депутаты соскочили с мест, покричали «Слава великому Сталину!» и бурно стоя поаплодировали. Взбесились, что ли? А приятно, млять, что не говори. Затем, пока те дули на отбитые ладошки, получасовую речь толкнул Молотов, обрисовав международное положение как тревожное, возможность войны, весьма вероятной, а обороноспособность Красной армии, крайне удручающей. Товарищи, во главе рабоче-крестьянской армии оказались прохвосты, которые длительное время занимались очковтирательством. Ну и так далее, чуть ли не по матушке. Когда он закончил, зал ответил взрывом возмущения. Возмутительно. Никакой пощады. Смерть врагам народа. Только диву даюсь такой кровожадности. Опустив все на самотек, историки потом скажут, что это товарищ Сталин заставлял их так вопить, требуя беззакония. После него, примерно то же самое, хотя и более кратко, в уши депутатам дунули по очереди все члены Политбюро. Когда аудитория была достаточно разогрета, выступал последним и сразу же поставил быка за рога. Товарищи, международная обстановка обострилась, ситуация накалилась и наше положение изменилось не в лучшую сторону. Бла-бла-бла. Война может начаться в любой момент, хоть прямо сейчас, а мы с вами к ней не готовы, что воочию показала недавняя война с Финляндией. Страну агрессора мы с соратниками по вполне понятным соображениям не называли. Пусть думают про кого угодно, вплоть до Великобритании. Сделав великолепную паузу, Станиславский бы сгорел от зависти, нагнал по максимуму жути. Товарищи, если мы с вами немедленно не предпримем срочные меры, то мы просрем государство, оставленное нам великим Лениным. Зал, так и оху, остекленел. Затем вопросил, что будем делать, товарищи, дорог каждый час. После этого предложения Молотова об создании Государственного комитета труда и обороны, ХКТО, прошло на ура. Следом, также дружно и с каким-то поросячьим восторгом проголосовали за назначение председателем ХКТО товарища Сталина. Затем уже последний, то есть ваш покорнейший слуга в теле реципиента, огласил состав этого органа. 3 заместителя, Молотов, Ворошилов и Берия, и 4 члена, Каганович, Микоян, Маленков и Щербаков. Это тоже было принято единогласно, а вот мое предложение об принятии Берии и Щербакова в члены политбюро ЦК ВКПБ, только наполовину, из-за отсутствия самого Лаврентия Павловича. Начинаю беспокоиться. Да где ж его черт носит? Ладно, наверное, под самый занавес прискачет. Чтоб назначить меня верховным главнокомандующим РККА, одобрения съезда не надо, достаточно решения политбюро. Такая же петрушка и с председателем Совета народных комиссаров, депутаты были лишь поставлены в известность. Правда, за последнюю должность должен еще проголосовать и Верховный Совет СССР. Итак, практически свершилось. Решения партсъезда вступают в силу после опубликования их в главном печатном органе страны, в газете «Правда». То есть завтра я получу практически неограниченные ничем и никем диктаторские полномочия. Ну а там новые заморочки. Впрочем, все как обычно. Решение одних проблем рождает новые проблемы. Ну а теперь самое главное, с перспективой на отдаленное будущее. На очень отдаленное будущее. Посмотрев на Поскребышева с немым вопросом, а не поступало ли каких известий от Берии, получив в ответ все то же пожатие плеч, я начал чудить. Товарищи, в связи с моей перегруженностью на вышеперечисленных должностях, в связи с невозможностью одного человека, даже такого, как товарищ Сталин, исполнять столько много обязанностей, прошу освободить меня от должности генерального секретаря. Мда, словами этого не передать. Это надо кино снимать и потом показывать за очень большие деньги. Сперва никто ничего не понял, и сидящие в зале стали переглядываться да перешептываться с недоуменными лицами. Затем послышался все нарастающий гул, как при приближении цунами, и, наконец, представители партноменклатуры в дружном порыве соскочили с мест. Их мимика и жесты, их выразительно воздетые руки были прямой мольбой к товарищу Сталину, подкрепленные выкриками: «Нет, просим остаться, просим взять свою просьбу обратно, нет, только не это, нет, нет, нет, нет». Поворачиваю к президиуму и вижу ухмыляющиеся рожи соратничков, а у Калинина, так откровенно злорадно торжествующие. Молотов встает и с места: «Товарищи, мы должны все единогласно и единодушно просить товарища Сталина, нашего вождя и учителя, быть и впредь генеральным секретарем ЦК Всесоюзной коммунистической партии, большевиков. Кто за, прошу голосовать». Лес рук, и принято единогласно. Потом, обратившись ко мне: «Товарищ Сталин, советский народ и коммунистическая партия не поймут вашей отставки. Мы все как один избираем вас нашим руководителем, генеральным секретарем ЦК ВКПБ. Другого решения быть не может. Вот, как, ну, тогда я вам сейчас устрою. Заодно и время протяну до появления Лаврентия Павловича. Да где же он, в конце-то концов? Что это за срочный вызов такой, ради которого можно забыть про наш заговор? В первый раз после Попадалова пожалел, что в этом мире отсутствует сотовая связь». Подняв руку и дождавшись, когда утихнет: «Товарищи, такие вещи с кондачка не решаются, поэтому предлагаю отложить этот вопрос до завтра. Подумайте, созвонитесь до первичных партийных организаций и посоветуйтесь с товарищами на местах, а завтра вновь соберемся и поставим вопрос об моей отставке с поста генсека на голосование. Ну а пока прошу выслушать еще одно мое предложение». Немного пошумели, но потом притихли с любопытством на лицах, мол, что еще выдумает. И я не обманул ожиданий: «Товарищи, мне и товарищам из Политбюро приходится решать множество вопросов, в которых мы недостаточно компетентны. Поэтому предлагаю создать президиум при ЦК ВКПБ, в которое назначить следующих товарищей. Все эти товарищи – наркомы или просто крупнейшие технические руководители из плеяды так называемых сталинских выдвиженцев». Перечислив 25 фамилий, я предложил и придать им статус кандидатов в члены Политбюро, нынешних списком переведя в полноценные члены. Кто за, прошу голосовать. Слышу за спиной удивленные шепотки: «Кто составил этот список? Клянусь, что я никакого отношения к этому не имею. Сталин даже не спрашивал моего совета или мнения». Первым задрав свою руку, я получил полный кворум. Партноменклатура была так напугана возможным уходом Сталина с поста генсека, что палец даю на отруб, единогласно проголосовала бы и за легализацию однополых браков. Да, что там, они бы тут же первыми бы и бракосочетались и, не исключено, что и прямо в зале и тотчас перетрахались. Хотел было пока прет пруха, переименовать ВКПП в КПСС, что проделал реципиент на реальном 19 съезде. Но с этой аббревиатурой у меня связаны только негативные ассоциации, поэтому не стал. Да где же в конце концов Берия? Ладно, первый этап операции можно и без него провести, силами Власика и Косынкина. А там, глядишь, подтянется, ибо второй этап начнется завтра. План мой был довольно прост и незатейлив, как ковидный чих. По собственному опыту знаю, все гениальное, как правило, примитивное. Не захотели по-хорошему, будет вам по-плохому. Прямо сейчас забиваю политбюро стрелку в своем кремлевском кабинете. Потом Берию вызывают к телефону, а возвращаясь он заявляет, что среди них иностранные шпионы приводят неопровержимые доказательства. Кто именно, неизвестно, но кто-то без вариантов, крот. В связи с этим обстоятельством, все мои соратнички вплоть до выяснения, помещаются под домашний арест, с приставлением к ним стражи. После этого, на следующий день, плотно работаем со съездом. Если снова меня прокатит при голосовании, а так оно и будет, даю время еще сутки подумать, но уже прямо на рабочем месте, а не в гостиничных номерах, то есть из зала уже не выпускаем, ни еды, ни питья, ни возможности сходить в туалет. Уверен, более чем трое суток они не продержатся и, не в пример проще будет отмыть помещение от их дерьма, чем ликвидировать последствия их дел. А если и продержатся, не беда. Тем временем, я провожу через Верховный Совет кое-какие реформы, после которых мне на решение съезда будет насрать. Учитывая все процедуры, 10 дней и это уже будет совершенно другая страна, за которую будут сражаться, не только потому, что это родина, но и потому что, сделав на прощание съезду ручкой, до завтра в это же время, товарищи, выхожу из-за трибунки и направляю стопы на выход. Сейчас я выйду, подожду соратничков и предложу им пройти в свой кабинет. За дверьми зала заседаний явно нервничающий Власик. Я сходу, чуть ли не за грудки его хватая. Где Берия? Тот с явно бледнеющим лицом. Не могу знать, товарищ Сталин. Дома его тоже потеряли. Выехал по звонку и пропал. И в наркомате ничего не знают. Мда, видно, что-то случилось. Тогда вот что, Николай Сидорович. Промедление смерти подобно. Найди Косынкина и, от моего имени дав приказ коменданту Кремля, действуйте. Власик развернулся и чуть ли не припрыжку побежал. Тут выходят мои соратнички и сразу подозрительно кучкуются. Глядя в спину удаляющегося начальника моей охраны, Молотов, Коба, нам надо срочно с тобой поговорить. Давай пройдем в твой кабинет. Оба-на. Получается, не я забил стрелку, а мне. Что-то явно пошло не так. Стараясь принять вид как можно более невозмутимый, делаю приглашающий жест рукой. Ну, что ж, раз срочно, то давайте пройдемте, товарищи. В моем послезнании информации почти ноль, но Поскребышев и особенно Власик меня очень хорошо, с рисованием рисунков и черчением схем, заочно ознакомили с расположением важнейших объектов Кремля, поэтому я уверенно шел впереди. Кремлевский кабинет Сталина находился на втором этаже сенатского корпуса, прямо над его кремлевской же квартирой. Через секретариат, в отчину Поскребышева, прошли в комнату охраны, где остались мои прикрепленные, затем собственно в сам кабинет. Обстановка помещения полностью соответствовала моим представлениям. Приглушающие шаги, красная дорожка, обшитые дубовыми панелями стены, стол, на котором ничего не было лишним, два телефона, прямой и с вертушкой, настольная лампа, чернильница с ручкой и графин с водой, ну и длинный наркомовский стол со стульями, для посетителей и совещаний, разумеется. Выпив подряд два стакана воды, ибо во рту было сухо как в кратере действующего вулкана, я на правах хозяина уселся во главу последнего, и, ну, давайте говорите, что там такого срочного стряслось. Черчилль решил вступить в компартию, Рузвельт вернуть Аляску или Папа Римский разрешить пидорасам жениться. Однако, шутка юмора не зашла, никто даже не улыбнулся. Все сидели как на похоронах. Чуя, что приближается северный полярный лис, я, ударив по столу кулаком, гаркнул. Ну, все равно ж узнаю, признавайтесь, что натворили. Наконец, с трудом сглотнув, как будто жевал целый рулон стекловаты, рот открыл Ворошилов. Коба, твой Василий поднял вооруженный мятеж. Если сказать, что я изумился, это значит не сказать ничего. Ипать, да это уже не альтернативная история, это параллельная вселенная какая-то. Стоя не только больше влезает, стоя лучше думается. Поэтому я, встав, взял со стола реципиента трубку и, вертя ее в руках, не спеша сделал пару кругов и остановился напротив Молотова. Я так понял, что мятеж провалился, успешный мятеж, называется как-то иначе. Тот затряс головой. Известно лишь, что Василий с группой командиров и генералов, учащихся в Академии Генерального штаба имени Ворошилова, арестовал Берию. Так как фамилия была произнесена без приставки «товарищ», я понял, что дела очень плохи. Стараясь держать себя в руках, какое отношение имеет мой Васька к Академии Генерального штаба, где их пути с Лаврентием Палычем успели пересечься, и почему я, как рогатый муж, узнаю об этом последним. Калинин, тряся козлиной бородкой, проблеял на последний вопрос. Мне показалось, что с изрядной ехицей. Опасаясь за твое здоровье после микроинсульта, Коба, мы решили, что так будет лучше. Что называется, моим же салом и мне же по мусалам. Хорошо. Тогда почему никто из политбюро не поехал лично выяснить, что происходит? Молотов, глянув на шикарнейшие наручные часы, явно не от отечественного производителя. Поехал товарищ Хрущев. Скоро, с минуты на минуту, он вернется и все нам подробно расскажет. И тут я понял, что дело обстоит еще хуже, чем я даже опасался. Ибо, где кукурузник, там беда. Ну, что оставалось делать? Хороша, сказал я, продолжая не спеша нарезать круги по кабинету, давайте подождем товарища Хрущева. В принципе, еще рано впадать в отчаяние. Мнится мне, что вместо Хруща кукурузного, в кабинет с минуты на минуту заявится Власик с Корзинкиным, да бойцами полка кремлевской охраны. И тогда все будет тип-топ, пусть и без товарища Бери. Так что же все же случилось? Видимо, встревоженный слухами про арест отца Василий, сперва попытавшись дозвониться, а телефон на ближней даче я лично отключил, поехал на ближнюю дачу и увидел там подтверждение ходящих в народе слухов, блокпост НКВД, не пустивший его к нему. Наговорив сперва сгоряча грубостей, Василий возвращается в Москву и обращается за помощью. К кому? Остановившись, я недолго постоял, пристально рассматривая лица членов политбюро, затем двинулся дальше. Конечно же, он знал всех соратников отца лично и мог обратиться хотя бы к Ворошилову. Но он обратился к другу семьи. Кто это? Правильно, Никита Сергеевич Хрущев, который в начале 30-х годов учился в Московской промышленной академии, где познакомился с Надеждой Аллилуевой, женой Сталина и матерью Василия, через которую и сделал столь стремительный взлет во власть. Друг матери, я в хорошем смысле этого слова, это обычно и друг ее детей, друг семьи, короче. Но что произошло дальше? Чтоб ответить на этот вопрос, надо более внимательно приглядеться к этой исторической личности. В голове у меня калейдоскопом пронеслись отрывки послезнания про Никиту Сергеевича Хрущева, про эту воистину трагикомичную личность, и к его появлению картина маслом была готова. Обычно официальные историки, а вслед за ними российские обыватели из хавающего пиала, представляют Никиту Сергеевича этаким придурковатым волюнтаристом и дурачком вовывший, да, как же ее, вовывшиванки. Но это не соответствует действительности от слова вообще. В действительности, Хрущев был матерым аппаратным бойцом, очень умным от природы человеком и прекрасным руководителем. Иначе как бы он стал во главе СССР после смерти Сталина? Чудес в политике не бывает, деточки. Кроме того, Хрущев был лично храбр не только как подковерный бульдог, но и как человек. Например, дважды герой Советского Союза генерал-полковник Петров рассказывал такой случай, свидетелем которого являлся. Никита Хрущев, должен я вам сказать, был человеком неробкого десятка. В первый и последний раз я видел Никиту Сергеевича на Курской дуге, в 43-м. Вокруг рвались снаряды, а Хрущев, как ни в чем не бывало, бравой походкой шагал по передовой. За ним с портфелем в руке тащился его адъютант. Хрущев подходил к бойцу, благодарил за службу и вручал ему орден. Причем, чтобы сделать это, Никита Сергеевич был вынужден нагибаться, поскольку не каждому награждаемому приходило на ум выпрыгнуть из окопа и принять награду как подобает. Простота же Хрущева, она сродни той, что хуже воровства. Имидж простоватого, но старательного сельского паренька, служил ему отмычкой во власть. Никому и в голову не могло прийти, что Микитка мутит что-то свое, поэтому ему доверяли, его опекали, с ним делились сокровенными тайнами. Над ним подшучивали, на него смотрели свысока, к нему относились со снисхождением, как к умственно отсталому. Наконец, Хрущева ценили как отличного исполнителя, но никогда не относились всерьез как к политику. Но его лучшие качества проявлялись только тогда, когда он исполнял чьи-нибудь замыслы, в данном случае сталинские. Когда он брался воплощать в жизни что-то свое, происходила национальная катастрофа. Это аксиома, как в математике про две непересекающиеся параллельные прямые, которую и доказывать нет необходимости, все и так ясно. Единственное, что ему не хватало, чтоб стать выдающимся государственным деятелем, так это воображение, что это разом переводило его в разряд тупых скотов. Ведь чем отличается Homo sapiens от его четырехрукого родственника по отряду приматов? Прежде чем совершить какое-нибудь действие, человек в уме воображает его последствия, то есть обладает абстрактным мышлением. У животных же эта особенность отсутствует напрочь. Если бы у Хрущева была бы хоть капелька воображения, он бы не разоблачал культ личности, а объявил бы себя учеником и верным продолжателем дела Сталина. Но так как он ее не имел, то был попросту скотиной, хотя и незаурядно доминантной в стаде таких же самцов, как и он. Зачем он это сделал? Рационально это объяснить невозможно, а вот на уровне животных инстинктов – запросто. Безусловно, это была месть Сталину за те годы, когда он был вынужден прикидываться дурачком. Ибо при отсутствии воображения Никита Сергеевич был помещански мелочным, страшно злопамятным и мстительным, даже к мертвым. И Сталин, кстати, тело которого этот некрофил выкинул из мавзолея, здесь не единственный пример. Еще во время войны, затаив злобу на начальника тыла Красной армии генерала Хрулева, он долго не давал разрешения его хоронить после смерти. Несколько дней покойный лежал в доме советской армии, пока эта мразь не дала команду его кремировать и похоронить в Кремлевской стене. И случилось то, что случилось. После разоблачения культа личности Сталина, посыпалась вся созданная им с таким трудом и с такими жертвами система, а новой, на замену ей, так и не было создано. Так, прибегает, значит, мой Васька-балбес к другу семьи, что, причем здесь командиры, учащиеся в Академии Генерального штаба РККА. И вот здесь мы подходим к еще одной очень интересной и малоизученной теме. Никита Хрущев и советский генералитет. До войны наш антигерой возглавлял Компартию Украины, на территории которой располагалось три военных округа – Киевский особый, Одесский и Харьковский. Первый из этого списка особым был не только по названию, но и по своей мощи и, главное, по влиянию в РККА. Это была кузница кадров, в которой имели честь служить многие выдающиеся, и не очень, военноначальники, такие как генералы Антонов, Ватутин, Казаков, и не с тем числа, небезызвестный Власов и герой Крыма генерал Козлов, и, конечно же, практически вся нынешняя верхушка РККА, начальников бронетанкового управления, АПТУ, генерал-лейтенант Федоренко, нарком обороны СССР, маршал Тимошенко и генерал армии Жуков, метящий на должность начальника штаба РККА. Спроста ли это? Нет, такие назначения спроста не происходят. Партийная организация имеет очень огромное влияние на воинские части и соединения, расположенные на подконтрольной территории, главным образом, на их командный состав. Мог ли такой умный человек, как Хрущев, пройти мимо такой возможности? Я считаю, что нет. Думаю, наводить мосты Никита стал во время массовых репрессий. Ведь он входил в состав лиц, наделенных возможностью решать, кому умирать у расстрельной стенки, а кому не только жить, но и делать головокружительную карьеру в РККА. Ну а затем выживший приглашался в гости, на охоту, возможно, на мальчишник в баньку, или просто на беседу, где ему как бы между делом объясняли, кому он обязан жизнью и карьерой. Естественно, при таком кастинге первого секретаря КПУП меньше всего интересовали профессиональные качества. Главное – способность помнить добро. Как это делалось? Через кого? Думаю, к Ворошилову у Хрущева имелись какие-то подходы. Ну а потом, когда ему удалось каким-то образом подсидеть этого долгожителя на должности наркома обороны и посадить в его кресло своего человека, маршала Тимошенко, все вообще оказалось на мази. Ведь откуда на высших стратегических высотах взялся Жуков, обыкновенный командир кавалерийского корпуса? Ведь точно таких же, как он, в Красной армии, десятки, если не сотни. Впрочем, спросим у него самого. На Холхенгол я поехал так, мне уже потом рассказали, как это все получилось. Когда мы потерпели там первые неудачи в мае, июне, Сталин, обсуждая этот вопрос с Ворошиловым в присутствии Тимошенко и Пономаренко, тогдашнего секретаря ЦК Белоруссии, спросил Ворошилова, кто там, на Холхенголе, командует войсками. Комбриг Фекленко. Ну а кто этот Фекленко, что он из себя представляет, спросил Сталин. Ворошилов сказал, что не может сейчас точно ответить на этот вопрос, лично не знает Фекленко. Сталин недовольно сказал, что же это такое, люди воюют, а ты не представляешь себе, кто у тебя там воюет, кто командует войсками. Надо туда назначить кого-то другого, чтобы исправил положение и был способен действовать инициативно, чтобы не только мог исправить положение, но и при случае надавать японцам. Тимошенко сказал, у меня есть одна кандидатура, командир кавалерийского корпуса Жуков. Жуков, Жуков, сказал Сталин, что-то я помню эту фамилию. Тогда Ворошилов напомнил ему, это тот самый Жуков, который в 1937 году прислал вам и мне телеграмму о том, что его несправедливо привлекают к партийной ответственности. Ну и чем дело кончилось, спросил Сталин. Ворошилов сказал, что выяснилось, для привлечения к партийной ответственности оснований не было. Тимошенко сказал, что я человек решительный, справлюсь. Картина, как говорят в Одессе, маслом. Хотя, конечно, Георгий Константинович что-то в этой истории насвистел по своему обыкновению. С Ворошиловым-то все в общем-то понятно. Но с чего бы это вдруг Сталин в 1939 году советовался с Тимошенко по кадровым вопросам? Кто он такой? Командующий войсками Киевского особого военного округа, в звании командарма 1 Гуранга, а почему тогда не с Мерецковым, командующим Ленинградским военным округом? Почему не с маршалом Буденным, командующим парадным Московским военным округом? Неужели Семен Михайлович был не в состоянии порекомендовать инициативного командира-кавалериста, способного надавать японцам, или дело обстояло еще хуже, чем я даже себе это представляю? Тимошенко и Жуков, это, как говорится, уже хрестоматия. Но посмотрите на карьеру генерала Михаила Керпоноса. В декабре 1939 года он был назначен на должность командира стрелковой дивизии, 14 января 1941 года, на должность командующего Киевским особым военным округом. Как бы сей стратег не геройствовал на советско-финляндской войне, такой вертикальный взлет невозможен без супермощного толкача. Кто им мог быть? Сталин? Нет ни одного свидетельства, что они хотя бы были знакомы лично. А вот Хрущев через своего наркома обороны, тот вполне мог. Итак, что мы имеем на начало 1941 года? Свои люди во главе Красной армии, свои люди во главе самого мощного военного округа страны. Как-то подозрительно, не правда ли? И вот теперь на засыпку. Для чего все это делалось? За просто так, что ли? Так за просто так и прыщ не вскочит, это даже ребенку известно. Ты, мне, я, тебе, вот основа основ практически всех людских взаимоотношений, особенно в политике. А бескорыстная дружба или любовь бывает только в женских романах. Итак, двух мнений быть не может. Никита Сергеевич Хрущев, опираясь на лояльных ему генералов, однозначно готовил государственный переворот еще в 1941 году. Если принять эту версию за рабочую, то можно легко объяснить очень многие странности, творящиеся в РКК перед войной. Какие будут ваши доказательства? А какие доказательства нужны? Записка от Хрущева Жукову. Давай мочканем Сталина, что ли? Это только в девственно чистых от мыслей головах обывателей, заговорщики пишут длинные списки своих сообщников, заранее составляют план переворота и заранее делят портфели. В действительности же, все успешные перевороты происходят по этой схеме. Сперва вверх на руководящие посты продвигаются свои люди, а потом при первом же удобном случае. Слухайте, хлопцы, есть одна тема, то есть генералы, участники предполагаемого госпереворота, до поры до времени и, знать не знали о готовящемся событии и уготованной им роли в нем. 3-4 посвященных в детали, этого вполне хватает. Думаю, в реальной истории совершить государственный переворот Хрущеву помешала война, перетасовавшая его генеральскую колоду карт своей костлявой рукою. После войны опять же, иных уж нет, а те далече. Жуков, например, побывал в командующих группой советских войск в Германии, откуда пойманный на мародерстве, был опущен до Одесского военного округа, а затем вообще задвинут на Урал. Время Никиты Сергеевича пришло лишь после смерти Сталина, когда его осиротевшие соратнички, по простоте душевной позволили ему собрать воедино свою генеральскую клику и, после убийства Теми Берии, совершить государственный переворот, возведя того на вершину власти. кто был в той самой хрущевской генеральской клике, а посмотрите на тех лампасников, чья карьера после его прихода к власти резко скаканула вверх, и все будет ясно. Это-то понятно, но что произошло только что? С уверенностью в 99,99% о данной ситуации можно сказать следующее. После нежданно-неожиданного ареста Тимошенко, Жукова, Павлова и прочих, Хрущев решил было, что все пропало, его генеральская мафия разгромлена. Затем неожиданный вызов в Москву, на сбухты-барахты объявленный съезд ВКПБ. С максимальной быстротой прилетев, он узнает от коллег по политбюро, что Сталин не только подал в отставку со всех постов, но исчез из зоны доступа. То есть он не появляется в Кремле, не отвечает на звонки и никого не принимает. В верхах сумятица, в народе разброд и шатание, то ли вождь заболел, то ли он уже умер, а может, ТССС. Только никому не говорите. Берия арестовал Сталина и хочет сам на трон усесться. У нас в России по скорости распространения, подобные слухи опережают даже радиоволны. Среди генералов паника. После ареста Тимошенко и К. все лампасники опасаются повторения 1937 года. И Никита Сергеевич понял, другого шанса не будет. И решил действовать по правилу пан или пропан. Исполнители есть. Это его второй эшелон, выдвинутые им на повышение командиры из Киевского военного округа, учащиеся в академии. Но кто возглавит мятеж? Самому как-то не камильфо, хотя бы на первых порах, а те, кто мог бы отдать войскам приказ и повести их за собой, Тимошенко и Жуков, сидят в подвале на Лубянке. Что делать? И тут прибегает весь в слезах и соплях сын Сталина, Васька-лейтенант. Помоги, дядя Никита. Кровавая гудня отца арестовала. Здесь надо обязательно пояснить. В СССР тех лет, успешный мятеж мог произойти только за товарища Сталина. Тот, который против, был бы обречен на сокрушительное фиаско еще на стадии смелых замыслов. А здесь как раз такая ситуация. И Никита Сергеевич, поняв, что другого такого шанса у него уже не будет, от слова «никогда», собирает своих слушателей из Академии Генерального штаба. Слухайте, хлопцы, есть одна тема. Ну а дальше, цепная реакция. Один взбесившийся пес кусает и заражает бешенством десятки, а то и сотни своих собратьев. Да и кто откажется помочь сыну самого Сталина, спасти вождя и учителя из рук кровавой гобнии, заодно власть трудящихся и дело великого Ленина? А может, это какая-то проверка на вшивость, и вызвав по какому-нибудь, возможно, самому пустячному, поводу наркома НКВД, Василий сотоварищи его арестовывают. А дальше что? А дальше им терять уже нечего, только вперед. Так, так, так, а какова при таком раскладе судьба товарища Сталина? То бишь моя судьба в его тушке тела, скорее всего, незавидная. Живой он Хрущеву не нужен. Это будет напоминать свержение Лжедмитрия и во времена первой смуты. Бояре подняли народ во имя защиты того от ляхов, якобы намеревавшихся его извести. В итоге же оказался убит сам истинный Дмитрий, а царем стал Василий Шуйский, который все это и затеял. Итак, мы имеем редчайший случай в мировой истории. Заговор против заговора и оба за товарища Сталина. Мне аж до жуткой жути интересно стало, какой же из них победит. Время шло, но ни Хрущев со своими генералами, ни Власик с Косынкиным и бойцами полка кремлевской охраны не появлялись. И если задержку первого еще можно объяснить, то надо посмотреть голой правде в ее бесстыжие зенки. Мой заговор потерпел сокрушительное фиаско. Так, что, финиш, гамма-оверы впереди, меня вновь ждет черный тоннель со светом впереди, новое вселение и, вполне возможно в этот раз, что-нибудь очень нехорошее, раз я не справился с предыдущим заданием. На меня нахлынула волна жутчайшей паники. Нет, правда, я тут же взял себя в руки и стал размышлять. Так, так, так, а что там у нас в активе? Какая соломинка? Любой переворот должен быть легитимизирован, чтоб не выглядеть слишком уж открыто узурпацией власти. Большевики в октябре 1917 года проделали это на проходившем параллельно с переворотом, революцией, съезде Советов. Меня вновь бросило в жар. Сука, ведь я же сам эту возможность ему предоставил, инициировав сразу два съезда, партийные Советов. Нет, ты не Сталин, ты лох конкретный. А если еще подумать, так, в заговоре кукурузника имеются некоторые обнадеживающие моменты. Первый момент. Кроме армии, Хрущеву необходимо взять под контроль наркомат внутренних дел, НКВД. Ведь, тупо арестом его наркома, Лаврентия Павловича Берии, здесь не обойдешься, ведь еще остались его заместители. Значит, что? Значит, надо поставить во главу этого грозно всесильного, обладающего весьма значительными вооруженными силами ведомства, своего человека. А это сделать без официального решения Политбюро ЦК ВКПб никак невозможно. Стало быть, Хрущев сейчас сюда явится и, приводя неопровержимые доказательства и самые убедительные аргументы, начнет уговаривать. И, возможно, сделает это так, что члены Политбюро и даже сам товарищ Сталин не смогут ему отказать. Второй обнадеживающий момент. Истинные цели кукурузника знали только особо приближенные, которых априори не могло быть слишком много. А раз заговор проводится за товарища Сталина, то стоит ему только показаться среди основной массы заговорщиков, использующихся в темную, то это мероприятие сдуется как надутый водородом гондон при прикосновении кислородно-ацетиленовой горелки. Ведь Лжедмитрию и удалось поначалу вырваться из лап бояр-заговорщиков. Если бы он добрался бы до первой же толпы москвичей, восставших за него, то отечественная история была бы несколько иной. Лучше или худший, судить не берусь. Но он, выпрыгнув незамеченным из дворцового окна, сломал ногу и долго валялся под стенами, пока его не нашли и не добили. Я подошел к одному из пяти окон и, с тоской посмотрев с высоты 6-8 метров на тщательно убранную от снега брусчатку: нет, это не наш метод. Чуть не ударив себя по лбу: так дверь же есть. Товарищи, я покину вас на полчасика. Сбегать к себе в квартиру за томиком «Капитала» срочно надо, кое-какие знания по марксизму обновить. А придет товарищ Хрущев, пусть подождет, как мы его ждали. Только подхожу к выходу, как вдруг слышу за дверью какие-то невнятные голоса, какой-то шум. Поздно. Ладно, я потом как-нибудь. Чтоб не здороваться за руку с Хрущевым, быстро обхожу стол и, вертя в руках трубку, становлюсь напротив двери. Вежливый стук в двери не успел я произнести: никого нет дома. Как она распахивается, и вот он: здрасте вам. В на мгновение открытый дверной проем я успел мельком увидеть произошедшие изменения в комнате охраны. Вместо двух моих прикрепленных там находилась группа товарищей в синих галифе. Приплыли. Здравствуйте, товарищи. Поздоровавшись списком с членами Политбюро, Хрущев с миной жизнерадостного идиота, буквально домашним шариком обежав стол с протянутой рукой, чтоб поручкаться со мной: здравствуйте, товарищ Сталин. Разве что в лицо не облизал, так он был рад меня видеть. Гляжу в его лучисто-чистые глаза и напряженно думаю: как бы тебя, паскуду, сбить с панталыка так, чтоб ты забыл, зачем сюда пришел. Ведь единственная моя соломинка – не допустить до голосования по замене главы НКВД, показать членам Политбюро истинное рыло этого. Вдруг внутренний голос мне подсказывает: этого отличного семьянина. И тут меня прямо-таки в жар бросило. А ведь и правда, в отличие от прелюбодея Жукова, менявшего жен как перчатки, например, Никита Сергеевич отличался редкостной моногамией. После двух ошибок молодости, он в 1924 году сошелся с Ниной Кухарчук и всю свою оставшуюся сознательную жизнь прожил с этой коровой. Значит, что? Значит, надо бить его по самому уязвимому месту. Здравствуй, Микитка. Состряпав приветливую, но вместе с тем понимающе насмешливую физиономию, не без труда освободив свою руку из его на удивление сильной цепкой ладони, указываю на свободное место за столом: садись и потешь нас, расскажи, что ты там с моим Васькой-балбесом выдумал. И произошло чудо. Буквально одна фраза, а настроение моих соратников из Политбюро стало совсем иным. Из тревожного, игриво-веселым. Молотов с хорошо заметной иронией: действительно, хотелось бы наконец услышать, с чего ты взял, что товарищ Берия решил организовать государственный переворот. Это ему лейтенант-летчик сказал. Летчики – известные пьяницы. Ха-ха-ха, хи-хи-хи. 1-0 в мою пользу. Хрущев не учел, что его имидж сельского дурачка может работать не только за, но и против него. Но это только разминка. Все раунды этого поединка еще впереди. Явно сбитый с толка Хрущев послушно уселся и, стоически перенеся смешки в свой адрес, невозмутимо начал: действительно, первый сигнал об аресте органами НКВД товарища Сталина поступил от Василия. Ворошилов признался: мне он тоже звонил, но я не придал его фантазиям значения. Вслед за ним посыпалось и оказалось, что не звонил Васька только Жданову, Кагановичу и Калинину. Хрущев, обведя всех глазами, избегая встречаться взглядом с моими, таинственным шепотом продолжил: я пытался связаться с Берией, но тот на рабочем месте и дома отсутствовал. Тогда бывший при мне комиссар государственной безопасности Тригор Ангасиров обзвонил своих знакомых из НКВД и выяснил, что в Москве в строжайшей тайне готовится какое-то мероприятие. В повышенную готовность приведены войска НКВД, в частности дивизия имени Дзержинского. В штаб Московского военного округа и отдельные воинские части Берии были направлены группы чекистов. Подняв палец вверх, Хрущев, вновь обведя всех взглядом, вопросил, что это за мероприятие такое и что об нем известно членам Политбюро. Те недоуменно пожали плечами и в разнобой ответили, что ни про какое такое мероприятие они и слыхом не слыхивали. Все худшие и худшие, как говорила девочка Алиса, попавшая с нашим Буратино в страну дураков и пролюбившая там с ним все наследство от папы Карлы. Комиссар государственной безопасности Тригор Анга Иван Александрович Серов, народный комиссар внутренних дел Украинской ССР, фигура без всякого стеба зловещая. Человек умный, изворотливый и смелый до беспредельной наглости. Карьера его была стремительно вертикальной, как взлет баллистической ракеты с ядерной боеголовкой на борту. Придя в НКВД в январе 1939 года, он уже в январе, всего лишь через полгода, стал тем, кем является сейчас, генерал-лейтенантом, если перевести на армейское звание, и главой ГБНИ второй по величине республики в СССР. Это за какие такие услуги-заслуги? Другой, чекист или армейский командир, без разницы, всю жизнь в сапогах и экзему на ногах зарабатывает, чтоб выйти на заслуженную пенсию майором или подполковником. Какие-то особенные дарования или врожденные способности имелись такие, куда же без них. Серов был специалистом по чисткам. До войны он чистил от враждебных элементов вновь присоединенные территории Западной Украины и Белоруссии, страны Прибалтики. Во время войны депортировал советских немцев, крымских татар и чеченцев с ингушами. Но ведь этого мало. Таких, как он, специалистов-чистильщиков у нас было много, от слова до хуя. Так почему именно он, кто был толкачом, первой ступенью его ракеты, поднявшей его в заоблачную высь? Конечно, назначение делал Берия, нарком НКВД СССР, возможно, с одобрения Сталина и товарищей из Политбюро. Но это лишь формальности. Берия один, должностей в его конторе много. Как ему найти из многих наиболее достойного? Обычно такие назначения, а потом повышение по службе, делаются по рекомендации человека, заслуживающего доверия, но находящегося этажом ниже. Кто это? Как и в случае с Жуковым, ответ на этот вопрос дает карьера Серова после смерти Сталина, убийства Берии и прихода к власти Хрущева. Если первый становится министром обороны СССР, то второй – председателем только что созданного КГБ. На столь высоком посту Серов продолжил свое амплуа чистильщика. Он чистил лубянские архивы от компромата на Хрущева, после чего тот решился на разоблачение культа личности. Цинизм и подлость этой компашки дошла до того, что именно Серов, инициатор депортации и лично проводивший депортацию народов, выступил на ха-ха-съезде с разоблачением депортации и обвинением в ней Сталина. Бывали ли на свете люди, подли этой тройки, Хрущев, Жуков и Серов, конечно, были, есть и еще будут, но таких еще поискать надо. Мои соратники раскрыли рты и развесили уши, а Хрущев тем временем продолжал в них дуть. Я всего лишь, заподозрив гражданина Берию в подготовке контрреволюционного заговора, имел глупость высказать такое предположение вслух Василию, не догадавшись сперва посоветоваться с вами, товарищи. Встав и сделав довольно ловкий реверанс в мою сторону, и главным образом с вами, товарищ Сталин. Но этот юноша, горячая молодая кровь, решив, видимо, я, не торопясь обойдя стол, встал напротив него и, похлопав ладоши, насмешливо одобрительно прерываю этот мутный поток сознания. Молодец, Мыкитка, хорошо придумал. Жаль, в писатели не пошел. Такое бы забористое фэнтези ваял, все б графоманы от зависти сдохли. У Хрущева начинают гореть уши. Я расскажу другую, более правдоподобную историю, товарищи. Прохаживаясь туда-сюда вдоль стола, я начал. Пару месяцев назад приходит ко мне товарищ Берия и спрашивает, что делать. Его сотрудники вели одного дагестанца, заподозренного в работе на уругвайскую разведку, и, используя специальную заграничную аппаратуру, товарищи из Коминтерна достали, засняли того в довольно пикантной ситуации. Понимаете, про что я? Калинин, тряся козлиной бородкой, на мой взгляд, приличествующий только какому-нибудь пидору, а не председателю Президиума Верховного Совета СССР, похотливо проблеял. Понимаем, очень хорошо понимаем. Смотрю, и у других соратничков глазки замаслились, и продолжаю. И каково же было мое удивление, когда я опознал в его партнерше. Кого вы думали? Кого? Кто такая? Очень интересно. Да говори же ты, наконец, с видом фокусника, за уши достающего из шляпы совокупляющую пару кроликов, торжествующе объявляю. Нину Петровну Кухарчук, сожительницу товарища Хрущева. Именно сожительницу. Расписалась эта сладкая парочка лишь в 1961 году, а до этого жили в блуде и разврате. Хрущева, по-моему, придавили к столу рога от уже давно вымершего гигантского оленя, а члены политбюро оживленно. Не может быть, ведь у них такая любовь. Да, какая любовь. Все бабы, сучки. Молотов. А ты не ошибся, Коба, может, просто похожая на Нину женщина? Отрицательно машу головой. Да, нет же, очень качественные снимки, видны все пикантные подробно, даже волосы на ее лобке можно пересчитать. И понизив голос до интимного шепота, я уже далеко не молод, сами понимаете, и иногда бывают у меня ситуации, когда хочется, но не можется по-мужски. Ну, сами понимаете, тяжелое детство, вечно пьяный отец-сапожник, нервная работа революционера-подпольщика, зверские условия на царской каторге. Организм то ведь не железный, у вас уверен, тоже такое бывает. Особенно после коллективизации, индустриализации 1937 года. Калинин тоскливо затряс пидорской бородкой, а народ, чуть ли не хором. Ну и, заговорщически подмигнув, тогда я достаю эти снимки, рассматриваю, представляю себя на месте этого дога. И, вы знаете, стоит, аж зубы ломит. Деру свою Валентина Васильевна так, что аж дымит. Худо-бедно, но кроме великого государства реципиент оставил мне в качестве рояля свою репутацию человека правдивого. По крайней мере в кругу своих. Опять же, насчет собственных мужских способностей никогда так не шутит. Представители сильной половины человечества их сплошь и рядом преувеличивают, но чтоб преуменьшать, никогда. Так что мне поверили. Хрущев багровеет красной свеклой, надеюсь, его прямо Кондратий обнимет, и все мои проблемы сами собой рассосутся. А Молотов, боясь взглянуть в его сторону, а при чем здесь сегодняшнее происшествие, не понимаю, объясняю буквально на пальцах. Товарищ Берия спросил меня, что делать. Никита мне друг, и я должен ему это как-то рассказать. Может, через политбюро? А я ему отвечаю, если ты Микитке настоящий друг, загони этого дога пропалывать тайгу, а про адюльтер ни слова, иначе из лучшего друга ты станешь его злейшим врагом. С данельзя огорченным видом развожу руками. Так разве молодежь слушает советы нас, стариков? Вот и сегодняшнее происшествие, так смахивающее на варуш. Это надо видеть, в словах не опишешь. Разве что представить сцену из фильма «Чужой», где из вроде нормального человека вдруг вылупляется инопланетное чудовище. Брешешь, собака. Соскочив, Хрущев, на которого страшно смотреть без сварочной маски, кидается на меня с кулаками через стол. Но соратники, не сплоховав, ловит его сразу с двух сторон за руки. Я же, возмущенно, это какая такая собака, не позволю так про генерального секретаря. Распустил я вас, понимаешь. На крик дверь распахивается, и заглядывают сразу две морды, одна с петличками НКВД, другая, с армейскими. Я за словом в карман не полез. Закройте дверь, товарищи, у нас важное совещание по аморалке. Одна из рож, та, что с тремя ромбами на кроповых петлицах шинели, скользнув по мне наглым взглядом. Товарищ Хрущев, тот, видно не захотев, чтоб про его рога узнало слишком много народу, прорычал: закрой дверь, сука. Затем я уравновешенно примиряющим тоном, обратившись к мнимому рогоносцу: неприятно, конечно, узнать, что любимая женщина тебе изменяет. Очень неприятно. Моя Надежда мне тоже изменяла с Бухариным, и что, я разве психовал и устраивал сцены на политбюро? Соратники уставились на меня, как будто впервые увидели. Я попросту пристрелил ее, а Кольку-балаболку чуть попозже расстрелял, подняв палец вверх. Вот и вы, товарищ Хрущев, должны были это стойко, как и подобает настоящему коммунисту, перенести это, а не подбивать товарищей командиров через моего Ваську играться в декабристов. Так можно и доиграться. Перегнувшись через стол, смотрю ему в глаза. Так что пока не свершилось непоправимое, давай вернем ситуацию в ее самое начало. Подхожу к своему столу и, сняв трубку, протягиваю ее в сторону мнимого рогоносца. Звони и прикажи немедленно отпустить товарища Берию. Даю тебе честное слово коммуниста, что кроме партийного порицания, тебе ничего не будет. Смотрю, плывет и холодно думаю. Повешу я тебя, непременно повешу, и твою шлюшку, сотру в лагерную пыль, и выблитков твоих, всех до единого передавлю, как вонючих клопов, чтоб ничто в этом мире больше об тебе не напоминало, мразь. И пусть потом историки будущего об тебе влажно стонут, жертва законных репрессий, мол, а Сталина проклинают. Я не Сталин, мне похуй. А про твои семейные проблемы никто кроме нас не узнает. Правда, товарищи, те, дурни конченые, не всосав важности момента, закивали китайскими болванчиками. Правда, правда, все останется между нами, в могилу с нами уйдет, будем немы как рыбы. Но боже, каким это было сказано фальшивым тоном. Вот же Бог послал соратничков, только страну пролюбить с такими. И сомлевший был от моего голоса Хрущев, вдруг встрепенулся. Врешь, гуталинщик 26. Я, глаза в глаза, тебе, что, привезти сюда эти фотографии, чтоб товарищи тоже полюбовались? Калинин, с явной заинтересованностью. Мы можем всем политбюро съездить к товарищу Сталину на ближнюю дачу. У дедушки видно серьезные проблемы с потенцией. Очень серьезные. Соратнички переглядываясь. Ну, а что, а почему бы и не съездить? Если снимки и вправду качественные, то оно того стоит. Лишь одним глазком посмотреть и потом забыть. Кто-то из них не выдержал и захихикал. У меня все внутри обмерло. Писец, все пропало. Хрущева уже трясет от ярости и ничего не соображая, он орет. Сидеть. Дверь вновь распахивается и в кабинет влетают трое. Тот же чекист с наглыми глазами беспредельщика и тремя ромбиками, должно быть сам Серов, больше некому, и трое армейцев в званиях от генерал-майора до подполковника. Держа руки у пояса, они тревожно уставились на происходящее, напоминая мне цепных псов на поводке. Я было гаркнул на них. В чем дело, товарищи? Вас кто-то приглашал на важное правительственное совещание, но те меня проигнорировали, а Серов так вообще, так развязно нагло посмотрел, что я железно уверовал в первоначальное намерение заговорщиков об моем убиении. После недолгой немой сцены, тыча в меня дрожащим от ярости пальцем, Хрущев, поедем ты и я. Затем, обведя взбешенным взглядом соратничков, которые начали какие-то телодвижения, поняв наконец, что вечерок перестает быть томным, сидеть, я сказал. Молотов возмущенно: мы, что, арестованы? Во, дошло до него, как до жирафа на вторые сутки. Послышались голоса: да как вы смеете, товарищи, это противозаконно, вы за это ответите перед советским народом. Хрущев, едва сдержавшись, чтоб не плюнуть в их рожи, скомандовал мне: